Андрей Иванов. Спящие. Чужая игра. Глава первая. Порой бывает в жизни так, что вот пропустишь привычное время сна, и организм погружается в некую полудрему, когда до сновидений, казалось бы, шаг, но сделать его уставшее тело никак не может. Вот и сейчас я лежал, вглядываясь во тьму, и почти в шутку продекламировал, спать или не спать, вот в чем вопрос. А в шутке, как известно, только доля шутки, все остальное – правда. И правда это была, нет, не то чтобы очень пугающей, но задуматься было над чем. Весь вечер я просидел за компьютером, жадно читая последнюю страшилку всех информагентств мира, смерть во сне, синдром Бругада, ныне переименованный в синдром Безлера. Именно так звали патологоанатома из Нью-Йорка, который первым заметил аномально большое количество необъяснимых смертей во сне за один день, и ведь не поленился поднять статистику, а подняв, написать пост. Маленький короткий пост в Инстаграм, который взорвал мир. Вернее, мир взорвал не сам пост, а тот факт, что со всех уголков мира начали приходить комментарии о такой же вот обстановке во всех уголках планеты. 39 тысяч необъяснимых смертей во сне по всему миру за двое суток. Смертей, одинаково схожих только тем, что сердце останавливалось у людей, которые сердечной патологией не страдали. Проще говоря, не должны они были умереть, но умирали. И при этом никакой связи между жертвами не было. Более того, большинство из них были вполне здоровы, молоды, и резкая остановка сердца во сне выглядела для медиков необъяснимым явлением. Такое уже было на Филиппинах, среди выходцев из Средней Азии и США, но там речь шла о нескольких тысячах смертей в год, а тут 39 тысяч, и всего за двое суток. Но самое страшное было еще впереди: 56 142 человека, на этой печальной отметке замер счетчик за прошедшие сутки. Тут хочешь, не хочешь, а задумаешься. Вот и лежал я сейчас под впечатлением прочитанного, не способный уснуть. И ведь не то чтобы страшно, ну что там какие-то 0,00 сколько-то процентов после запятой, да от алкоголя в мире помирает каждый день уйма народа. А, кстати, сколько, додумать не успел, так как провалился в пучину сна, словно в яму ухнул. Вот реально ощущение было именно таким. Мне как-то наркоз делали, очень похоже. Но сон, а вернее, состояние, в котором я оказался, было крайне странным для этого самого сна. Во сне, если его, конечно, вспомнишь, сознание ведет себя крайне фривольно, то поступает логично, то выкинет такое, что состоянием сна только и оправдаешь. Сейчас же мысли были кристально чистыми, даже от былой дремы следа не осталось, и первым пришло непонимание, где я, и как такое возможно. Вернее, место я прекрасно осознал, это была пещера, недалеко от входа которой я находился. Но как, вот только что лежал в кровати и, но тут, сменяя друг друга, накатили воспоминания последних дней, без четкой привязки по времени, без какой бы то ни было системы, просто мешанина образов, событий, непонятных знаний. Но стоило услышать звук осыпающейся у входа гальки, как все это вытеснил образ огромного страшного зверя и страх. Страх, что несло с собой существо, притаившееся у входа. Твою ж медь, кажется, это вырвалось у меня непроизвольно. И это было моей ошибкой. Снаружи кто-то на мгновение замер, а потом, издав глухой булькающий рык, бросился ко входу. Медведь? Нет. Чуть более узкая, треугольная морда, несколько иные пропорции тела, скорее, он напоминал росомаху переростка, нежели хозяина тайги, но размеры, почти 2 метра в холке, это существо не знало сомнений, даже хищники обычно примериваются к своей жертве, но не этот, он несся в моем направлении так, словно давно меня знал, ждал, а теперь был готов разорвать, а ведь он знает меня, мелькнула мысль, более того, я уже убивал его, и был дважды убит им же. Нелепая, нелогичная самим своим существованием мысль почему-то не показалась странной. Тут, в этом мире подобное было возможно, даже было в порядке вещей. Но думать об этом было некогда, другое, уже куда более рациональное знание вытеснило страх. Пещера слишком узка для него, только в ней мое спасение дальше, глубже от входа. И я рванул туда, рванул, уже не удивившись, что в моих руках откуда-то возник посох. Да, именно посох, а не просто палка, это я тоже знал, и в другой ситуации одно это знание наряду с пониманием того, что я был знаком с магией, поставило бы меня в тупик, но не сейчас, сейчас мне было слишком страшно, чтобы обращать внимание на такие вот мелочи, я спасал свою жизнь, почти не глядя и даже не задумываясь, как я это делаю, взмахнул свободной рукой снизу вверх, поднимая магический барьер. Глухой удар возвестил, что зверь налетел на него, и, уже обернувшись, стоя в узком проеме пещеры, я выстрелил в эту тварь чем-то, напоминающим ледяной клинок. Белесое, полупрозрачное лезвие сорвалось с навершия крючковатой палки и впилось в правый глаз твари. Барьер, непроницаемый с той стороны, свободно пропустил магическое лезвие, не потерявшие при этом своей огромной скорости. И это тоже было правильно. Я просто знал, барьер непроницаем только для физических объектов этого мира, клинок таким объектом не являлся. Знания такие странные, и в то же время столь понятные. На какое-то мгновение эта мысль удивила меня, того, кто только осознал себя в этом мире. Но тот, кто уже жил в нем, буквально вопил: «Бежать!» Рев, полный боли, потряс своды пещеры. Я снова бросился в темноту проема, но неудачно. Нога подвернулась на камне, и, обдирая костяшки пальцев руки, что держало посох, я растянулся на каменном полу. Рывок зверя не видел, скорее, слышал и чувствовал всем своим естеством. Ужас и понимание неизбежного придало силы, и, вскочив, я бросился дальше в глубину пещеры. Обернулся как раз в тот момент, когда, разогнавшись, эта гора мяса со всего маха влетела в узкую часть прохода. Отчаянный взмах лапы разминулся со мной всего в нескольких десятках сантиметров. Зверь не достал. Более того, слишком увлекшись в этой попытке наказать виновника своей боли, росомаха-переросток, похоже, застряла в узкой расщелине и теперь, отчаянно рыча, все еще скребла лапой, пытаясь хоть на сантиметр протиснуть свое грузное тело поближе ко мне. Страх никуда не исчез. Скорее уж достиг того предела, когда отчаяние переходит в безумную смелость загнанного в угол зверя. И я атаковал. Короткий и яростный тычок нижним концом посоха в уцелевший глаз твари был, скорее, неосознанным ударом, а приступом этой самой отчаянной ярости. Я готов был сражаться за свою жизнь. Теперь готов. А разбираться, что там да как, мы будем потом, если выживем. Но теперь желание удрать от этой твари и забиться в самый дальний угол пещеры исчезло. На его место пришло понимание необходимости убить этого монстра. Почему, зачем, я до конца не знал. Просто помнил это той, пока еще непонятной мне самому памятью того, кто был тут уже раньше. И не было времени обдумывать все это. Весь мир сузился до простой и такой понятной дилеммы: я или он. И я ударил, теперь уже не посохом, а магией, пусть пока непонятной, но такой знакомой. Зверь взревел и попытался подать назад. Теперь он был слеп. Тот мерзкий чавкающий звук раздавленного глазного яблока, поглощенный очередным ревом боли, ознаменовал пусть не мою победу, но резкую смену обстановки. Теперь охотником был не он, я. Но это нисколько не отменяло ни той силы, которой зверь обладал, ни моей растерянности от происходящего. Однако, ее вполне компенсировала нахлынувшая ярость и желание убить. Убить эту тварь во что бы то ни стало. И это было почему-то важным для меня. Еще не зная почему, я просто осознавал, что там, за выходом из пещеры, есть что-то нужное мне, и этот зверь – единственное и главное препятствие на пути к цели. Очередной ледяной клинок, пару секунд на восстановление и удар огненной магией, откаты магия проклятия плоти. Я бил, осознавая то, что делаю, но при этом совершенно не представляя, откуда мне это известно. А зверь метался в узком проходе, совершенно потеряв ориентацию. Он то пытался сдать назад, то слепо рвался вперед, обдирая бока. Магия этого мира была какой-то странной и правильной, что ли. Магические действия были в чем-то схожи с тяжелой атлетикой, усилие, с приложением значительных сил, короткие откаты, снова рывок. При этом общий запас сил также постепенно сходил на нет, я выдыхался. Мелькнула мысль: 5 подходов по 3 заклинания и все, ты пуст и обессилен. Это образно. На практике, каждый разряд магии забирал на мгновение все силы, но быстро восстанавливал потенциал, однако уже слабее прежнего. Сколько продолжался бой, я не знаю. Под конец чувствовал себя так, словно после забега на 5 километров, но с одной маленькой поправкой. Мышцы не ныли, просто магия настолько выпила меня, что под конец я держался за стену, боясь упасть от бессилия. Но все же бил, бил почти на автомате, а зверь уже почти не дергался, лишь глухо рычал. А потом, собравшись с силами, сделал последний рывок. Бесполезный, обреченный на неудачу, но я откуда-то знал, он запомнит этот бой, и мы еще встретимся. Сидя в полнейшей растерянности и все еще вздрагивая от пережитого возбуждения, я искоса смотрел на поверженную тушу и никак не мог прийти в себя, Магия Епт, этот странный мир, да что это вообще происходит? Несколько глубоких вдохов и полное расслабление сделали свое дело. Сердце перестало скакать в безудержном ритме, а мысли понемногу начали сортироваться в разрозненные образы. Вот я соглашаюсь на странный контракт, очень странный, но почему-то для меня важный, и соглашаюсь я на него, зависнув в полной темноте. О чем я тогда вообще думал? Или не думал, а спал? Вот пещера, нас там много, свет. Свет от маленьких магических светильников. Так стоп, а откуда я знаю магию? Куб. Образ куба всплывает в сознании четко и ярко. Я прекрасно вижу его. Сейчас он повернут ко мне той гранью, что отвечает за инвентарь. Вот же. Но в инвентарь я загляну позже. Куб можно вращать силой мысли. Так, эта грань отвечает за производство всего и вся. Кажется, я делал какие-то зелья и шил сапоги. Не то. А вот нужная мне грань, умение. Уже открыв ее, выхватываю из череды образов нужный. Мы все растеряны, и кто-то кричит, что если закрыть глаза, то можно увидеть куб, а там образ сменяется воспоминанием об обучении. Я помню это, но все словно во сне. Ах да, я же спал. Но магия, вот она, барьер, ледяной кинжал, огненный заряд, проклятие смерти, слабое исцеление. Я все их знаю, и выучил я их, просто заглянув в этот куб. Странно, но следующий образ из памяти куда более странный и страшный. Мы испытывали магию, испытывали на себе. Мы убивали друг друга, даже не понимая, что творим. Мелькает какая-то девушка, что ей надо, моя память тут бессильна. Приходит мысль, мы тут бессмертны, и что-то подсказывает ответ, нет, тысячу раз нет. Нам было отпущено всего по 10 кристаллов возрождения. Сколько у меня? 5. Дважды я был убит этим монстром у входа в пещеру, еще 3, об этом вспоминать не хочется. Да что ж это, мать его, творится. Постепенно череда образов выстраивается в хоть какую-то понятную и логичную цепочку событий. Мы все подписали некое соглашение, подписали во сне, а потом оказались в этой пещере. Попытка изучить магию привела к стычкам, но это не было связано с ненавистью, мы все там были как в бреду. Мы действовали, но наш мозг спал, сомнамбулы. А вот и первая попытка покинуть пещеру. Это страшная тварь на входе. Удивительно, но тогда страха не было. Я просто не понимал всей опасности. Первая смерть, первое возрождение снова в пещере, а нет, не первое, до этого 2 я умирал от своих. Но Хранга мы убили. Откуда я знаю, что этот зверь называется Хранг? Ага, вот, кто-то хвастается его шкурой. И я, между прочим, могу сейчас получить свою добычу, нужно просто прикоснуться к телу. Я делал это раньше, да, с волками там, за пределами пещеры есть звери, очень похожие на них. Только сначала нужно протянуть в сторону жертвы руку и поглотить, нет, не душу, остаток энергии этого существа. Это восстановит баланс сил и может что-то дать. Образ смутный, но я точно помню, что подобное раньше уже проделывал. Протягиваю руку в сторону поверженной туши. Легкое, почти невидимое течение некой призрачной субстанции мне в пальцы. Вздрагиваю. Силы возвращаются, как приток кислорода после задержки дыхания и глубокого вздоха. Быстро и совершенно новое ощущение. Теперь, когда я не сплю, мне даже описать его сложно. А раньше я просто не обращал на это внимания. Но, кроме восполнения сил, есть что-то еще. Какая-то непонятная эманация силы. Вот это странно, раньше такого не было. Но разбираться с этим я буду потом. Сейчас главное, закончить со зверем и понять, что тут вообще происходит. Касаюсь туши и она исчезает, рассыпаясь облачком черной пыли. Дела. Но зато в моем кубе теперь есть его шкура и когти. Откуда я это знаю? Это тоже вопрос. Но вот знание пришло, как только я коснулся тела. Гребаный мир. Тут даже законы физики свои. Куда я вообще попал? Снова копаюсь в памяти последних дней. Цельной картины нет, только обрывки. Там, за пещерой, мир, чем-то похожий на наш, но только внешне, в этом я уже убедился. Однако там есть деревья, животные, и далеко не все из них хищные. А еще есть растения, некоторые из них целебные. Я помню, как варил из них зелья, хотя варил сильно сказано. Все действия происходят в кубе. А еще я шил себе сапоги из волчьих шкур. Ну, если мысленное проектирование обуви в разделе создания предметов так можно назвать. Опускаю глаза, мать. На одной ноге сапог из шкуры волка, на второй, тот, в котором я здесь только появился. Память выхватывает новый образ. Это уже следующий день, болотце, потерянный выли сапог. Я уже на берегу и просто надеваю на босую ногу старый сапог, достав из куба. И никаких сомнений в правильности поступка. Я не полез за потерянным, не сменил пару, и в этом все наши сознания исковерканное сном. Вот так, что-то логично, нет сапога, одень. А что-то вовсе странно, как с пониманием того, что обувь надо менять парой. Я уже не говорю про наши попытки познать магию, сражаясь с себе подобными. От мысли, что кто-то сделал с нами такое, непроизвольно сжимаются кулаки, но договор я подписал сам. И ведь помню, что подписал, прекрасно понимая, на что иду, но вот что это было. Хоть убейте, не помню. Даже зажмуриваю глаза для того, чтобы вспомнить, зачем я подписался на все это, и пустота. Только чувство чего-то важного, и никакой конкретики, даже намека. Ладно, разбираться с этим я буду потом. Сейчас важнее, что там, в пещере, еще есть люди. Возможно, они еще спят, а, может, уже проснулись, как и я. Мне туда, там ответы. Надеюсь на это, и медленно бреду в темноту. Свет от входа быстро сходит на нет, и впервые, почти не задумываясь над этим, я применяю бытовую магию. Словно на автомате, подумал, сделал. И только осознав, что сделал, застываю на месте. Зато надо мной теперь висит неяркий шарик, испускающий свет. Но рефлексировать некогда, вот спущусь, там и разберусь. Спускаться пришлось не очень-то долго. Метров 100 по ощущениям, может, чуть больше. И вот впереди голоса, отблески света. Сердце постепенно набирает обороты, и кое-что сжимается в душе. Ну, может не в душе, а где-то пониже пояса, память услужливо накидывает картинки из недалекого прошлого. Если на меня сейчас кто-то дернется, сражаться или бежать, с этими мыслями захожу в пещеру. Ты жив? Странно, на мое появление отреагировала только девушка, хотя в пещере кроме нее еще 7 человек. Им по барабану, девушка, сделав ко мне пару шагов, застывает на месте. Ты, я слышала рев Хранга. Маленькая, щупленькая, с рыжим кари и испуганным личиком. Одета, как и все мы, в простые холщовые штаны и такого же покроя рубаху. Зовут, кажется, Лера. Похоже, тут только она переживает о том, что случилось на входе. Нет, не так, они просто спят. Кидаю взгляд на беседующую парочку, словно пьяные. Вернее, находятся в том состоянии сомнамбул, в котором и я находился в этом мире первые 3 дня, а состояние это не сильно-то отличается от глубокого опьянения. Нет, не потерей координации и не безудержным весельем. Скорее, потерей концентрации, полным непониманием реальной опасности и частой сменой настроения. Ну и полным непониманием ответственности за свои действия, это мы уже проходили. Нет его больше, по крайней мере до следующего. И вот тут я замолкаю, не найдя подходящего слова. До следующего сна, сеанса, пришествия в этот мир, как, черт побери, описывать то, что с нами происходит. В общем, пока сюда опять не попадем, выход из пещеры свободен. Завершаю я, и тут же слышу удивленное. Ты проснулся, киваю, и тут же попадаю в объятия. Она радуется, нет, черт подери, она плачет, плачет навзрыд. Ты давно проснулась, уже 2 дня, память, чтоб ее, снова подкидывает кусочек воспоминаний. Наши глупые баталии, перекошенное лицо девушки, ее крики и ее мертвое тело в углу пещеры. Вздрагиваю. Так ты пыталась нас разнимать. Едва заметно кивает. Сколько у тебя жизней? Молчит, лишь всхлипывая, сильнее прижимается ко мне. Сколько? Я уже ору так, что теперь и остальные обращают на меня внимание. 3. Чуть слышно произносит она. Суки, твари неблагодарные, сволочи. И я в их числе. Возможно, в первых рядах. 2 дня. 2 чудовищных дня она пыталась нас хоть как-то разнимать, уже понимая, что мы убиваем себя. А мы спали. Нам было все равно. За что ей так? Спросить, сколько нас было изначально, не поворачивается язык. Просто глажу ее по голове, пытаясь успокоить, и судорожно пытаюсь понять, как действовать дальше. Нам надо найти деревню, выплакавшись, произносит она. Я даже не сразу понимаю смысл этих слов, настолько мне сейчас тошно от осознания того, что здесь происходило эти дни. Деревню, да, ее Дима нашел. Приходил, рассказал и ушел снова. Когда? Вчера. А почему не вернулся? Девушка наконец-то отпускает меня и делает шаг назад. Глазки в пол. У него последняя жизнь была. К черту, найду того, Кто заставил подписать нас этот грибанный договор? Додумать не получается. Не получается по той причине, что снова приходит воспоминание того, что было в том договоре что-то важное. Но что, ты договор подписывала? Кивает. Что в нем, помнишь? Трясет головой. Там что-то было про возможности, но я не помню. Никто не помнит, я у всех спрашивала. Ну да, толку у нас таких было спрашивать. Хотя, вспоминаю себя, сказать, чтобы я был совсем неадекватен, нельзя. Сапоги вот сшил, с чудовищем на входе дрался. Просто было это. Ну нет таких слов, чтобы точно описать это чувство, вроде и я, но, словно часть мозга, отвечающая за планирование и страх, была отключена, и, может, не только она, а в остальном, не знаю, что-то досоображал ведь, если надо, значит, найдем деревню. Тут из полутьмы пещеры выныривает мужик лет 40, с телосложением крепыша из Бухенвальда, тощий, жилистый, лысый, и физиономия у него, хоть сейчас без грима фильм про наркоманов или сидельцев в колонии, хотя тут, скорее, не сама физиономия, а эмоции, на ней отражающиеся. Не хотел бы я встретить такого в темном переулке. Ну че, схлестнемся, я тебе пока 3-1 торчу. Ответочку, мальчики, не надо. Лера привычно пытается встать между нами, но я, убирая посох в куб, с широкой и милой улыбкой проскальзываю мимо нее. Да, я улыбаюсь, и улыбаюсь не просто так, потому что помню это состояние. Мужик не испытывает ко мне ненависти, он даже не понимает, что каждая смерть здесь имеет значение, а улыбка она обезоруживает и расслабляет. Он просто хочет развлечься. Бью хуком с правой, не снимая с лица улыбку. Противно, да, подло, может быть, но так проще, так он до последнего от меня ничего не ждал. А неожиданно прилетевший кулак по правильной траектории, это практически всегда нокаут. Да и весу во мне раза в полтора больше, чем в нем. Мужика срубило, не давая опомниться. Кидаюсь на него и заламываю руку с ножом. Спит-то он спит, но вот боль вполне себе реальная. Это я тоже помню. Жаль, разбудить она не может. Но вот настроить на нужное восприятие происходящего вполне. Слышь, урод, еще раз сунешься ко мне, я тебе этот кинжал в очко засуну. Негромко, но с чувством зашипел ему в ухо. Надолго, но это его остановит. Знаю, пусть плохо, но помню, что сам был таким. Однако сейчас он должен быть растерян. Да ты чё, я же просто, мы же раньше, все, забыли, нож убрал, кинжал исчезает, и пусть мужик сейчас искренне не понимает, за что ему прилетело, потом он мне скажет спасибо. Вставая и отряхиваясь, кидаю Лере, что у нас там с деревней, этот орел сейчас в углу отсидится и его опять на подвиги потянет, сам, наверное, таким был. Внимательно смотрю на ее реакцию, и, судя по отведенным в сторону глазам, не сильно-то я ошибся, хреново, вот поэтому-то, наверное, и отправили меня ближе к входу, уж не Лера ли, но если и так, я не в претензии. Дима говорил, что там деревня, пойдет, посмотрит, а где, я не спрашивала, думала, вернется, и все туда пойдем, страшно тут, уверенно направляюсь к выходу, когда Лера одергивает меня за руку, подожди давай Петра возьмем, он с Хрангом хорошо сражался, и мне вас разнимать иногда помогал, я не против. Как по мне, можно и всех забрать, их, если там разбудит, то это только лучше. Но на мое предложение девушка трясет головой, всех не надо, разбредутся. Вы, когда выходили, многие только после смерти сюда возвращались, а двое, губы у нее задрожали, и мне ничего не оставалось, как только снова прижать ее к себе. Ну, будет тебе, вот найдем сейчас деревню, все узнаем, может, еще образуется. Вру, конечно, и сам это понимаю. Не похож этот мир на тот, где в конце выходит веселый ведущий ТДМ. Кто-то нас конкретно поймал на этот договор. Знать бы еще кто, а, главное, зачем. Ну не верится мне, что я, зная, что могу загнуться вот так во сне, как лох, на такое вот подписался. А главное, будь тот договор честным, стоило ли нас оставлять вот такими, спящими. Отстранившись, Лера позвала какого-то мужика лет под 40, «Петь, иди сюда». Мужик в этот момент разговаривал с какой-то мадам. Мадам, потому как за 40, если не за полтинник. И это тоже странно, зачем организаторам всего вот этого веселья такие тетки? Ну не бойцы они, не выжить им тут, а ведь договор она тоже подписала. Непонятно, но вот мужик вполне себе ничего. За 1,80 м, крепко сбит и сила в нем чувствуется. Че? Помощь чем, дочка? Вот смотрю я на него и удивляюсь. С мадам не попрощался, даже не извинился за прерванный разговор, а к Лере обращается так, словно помнит, что помогал, узнает ее. Странное это состояние сомнамбулы, сам вот вроде помню, как был таким, а наблюдать со стороны – жесть. И дело тут не в адекватности, а в раздрае сознания, что-то мы воспринимаем всерьез, а что-то, привычное, казалось бы, незыблемое, просто игнорируем. Мы идем в деревню, пойдешь с нами, даже не вопрос, скорее, констатация факта, но мужичка это, похоже, не смутило. Ну, идем и идем, делов-то, а в какую деревню, зачем? Даже не поздоровался, гад, просто встал рядом с Лерой, смотрит в упор, и словно не видит. Первым пошел я, за мной Петр. Лера, видимо, решила его малость контролировать, так что пристроилась последней. Пока шли, не удержался, снова заглянул в куб. Надо было еще там, у входа, в нем покопаться, но спешил. Просматривать куб можно и на ходу, зрению не мешает. Все, что с ним происходит, это мысленный образ, отвлекает. Немного да, но терпимо. Открылась последняя посмотренная грань. Но тут мы уже были, идем дальше. Упс, по центру я, весь такой красивый, только вот разве что полупрозрачный и бледно-зеленый. Только на костяшках пальцев желтовато-оранжевые отметины. Это там, где я ими по стене прошелся в пещере. Похоже, тут отражаются все повреждения моего организма. Занятненько. Над головой надпись, уровень угрозы 7. Но не по-нашему написано, да и перевод лишь условный. Вот ведь, это что же получается, все это мне прямо в мозг загрузили. Чужой язык, алфавит, магия, а из элементарного, кто ты, где ты, и какого черта тут делаешь, одни вопросы. Смотрю дальше, по краям странные надписи и шкалы, слева сверху показатели, целостность, 26 эров, сила, 84 ги, выносливость, 14 пси, объем духа, 12 л, единицы измерения мне не знакомы, но понятны. Правда, сравнить с чем-то земным можно только силу, 1 ги это около 1,5 килограмма, на вес тела не похоже, значит, максимальное усилие, тогда в чем, в том, сколько я килограммов или этих самых ги смогу поднять, тогда на какую высоту, и странно, что нет ловкости, хотя тут все странно, а вот в левом углу снизу эти же показатели с припиской текущие, тут в целостности 25,9, а в выносливости только 12, интересно, а вынести их на обозрение я могу, да, могу, и это я тоже знаю, даже знаю, как, выношу, справа информации побольше, и строчка вверху обозначает текущие умения, причем боевые выделены красным, бытовые синим, а производственные зеленым, и после каждого стоит цифра, та же стенка, 6, а вот слабое исцеление только 3, похоже на уровни, но это не совсем точно, и это я тоже знаю, банальных уровней тут нет, есть некое освоение того или иного навыка, насколько качественно ты можешь его использовать, а это, в свою очередь, зависит и от частоты применений, и от понимания, чего. Вот еще одна загадка этого странного обучения умом я понимаю, о чем речь, а подходящих слов и определений нет, мастерство, навык, все не то, рядом, но не то, в голове бьется слово «эрхи», но оно не из нашего языка. Переворачиваю куб на следующую грань, но там пусто. Выйдя из режима просмотра не без удивления обнаруживаю, что на самом краю зрительного восприятия, снизу, появились 3 полоски. Ах да, сам же их сюда только что загнал. Неудобно, мешают, отвлекают внимание. Но пока не убираю, если привыкну, пусть остаются, нет, убрать недолго. Такой вот интерфейс наводил на мысли, а не игра ли это, не оборачиваясь, спросил у Леры. Лер, а ты как думаешь, это игра? Ну, куб этот, магия, опять же. Нет, мне кажется, не игра, испытание. Я так помню. Похоже, это было в договоре, но вот так, чтобы до конца. Впереди показался выход из пещеры. Лера замолчала, да и я поднапрягся. Быть-то я там был, но сонный, когда мне все было пофигу, а теперь вот проснулся. И что-то пониже спины неприятно так сжалось. Ну, здравствуй, Терра Инсогнита. Глава 2. Осматривая пейзаж, открывшийся из пещеры, невольно удивился тому, что не замечал этого раньше. Природа этого мира значительно отличалась от привычной земной. Чем? Вот так сразу и не скажешь. Трава, да, зеленая, но стебельки тоненькие, словно воткнутые в землю иголки. Но это большая ее часть. Естественно, хватает в ней и разнообразных растений, цветов, невысоких кустиков. А деревья? Первое, что бросилось в глаза, роща цветной капусты. Нет, Цветной капустой эти растения не являлись, но схожего с ней имели много. Во-первых, стволы, частично зеленые, частично белесые, они не имели коры в привычном понимании этого слова, и ветки с листьями, если это можно было так назвать, потому что ветвящиеся от ствола отростки скорее походили на ту самую капусту. Невольно мелькнула мысль, а не гигантская ли это трава, вот на земле, бананы, тростник, да даже баобаб, все это трава, гигантская, оставшаяся нам от бог знает с какой эры, но трава, а что удобно, такой лес выкоси заклинаниями, и он восстановится куда быстрее лиственного, а пожары, при наличии огненных та заклинаний, зеленая трава не горит, а лес этот был зеленым даже на глаз, мысль эта пересеклась с другой, куда более актуальной, кто ж вы, ребята, такие продуманные, что создали этот мир, и какого черта засунули в него нас, ответа на этот вопрос не было, зато была деревня, которую нашел сгинувший парень, а там, возможно, ответы, вот еще бы знать в какую сторону идти, оглядевшись, нашел глазами утес, что неплохо так выдавался из массива скалы над распадком двух гор, а, главное, идти до него меньше километра, вполне себе неплохая точка обзора, спорить с предложением начать поиски с утеса Лера не стала, а вот Петр, ни слова не говоря, вытащил меч и бодренько так направился к ближайшим зарослям. «Петр, стой!» — крикнула девушка, и тот недоуменно повернулся. «Чего? Ты куда?» «Да вон, в лес, поохотиться. Так ты же с нами в деревню идешь?» «Да», — на лице мужичка мелькнуло неподдельное изумление. «А, точно, в другой ситуации это было бы смешно, но сейчас было не до смеха. Вот такими мы тут стали, те, кто еще спал, не паскуда умею, а просто из-за потери концентрации и невозможности следовать избранной цели хоть сколько-то долго. Не калеки, сильные, здоровые, наделенные магией, и, беспомощные, словно дети. По пути к утесу я то и дело срывал цветочки и грибы. Неведомые знания этого мира, словно сами подсказывали, что вот этот желтый цветок годится на какое-то зелье, а вон тот гриб называется торпинор и пригоден в пищу. Было стойкое ощущение, что в нас загрузили целый массив информации, и выскакивала она по мере попадания объектов в поля зрения. Даже копаться в памяти смысла не было, увидел, осознал. Но это же наводило на мысль, что приданные нам знания, возможно, таят и многие ответы. Именно эта мысль заставила меня отвлечься от созерцания окружающего мира и едва не стоила потери очередной жизни. В попытке покопаться в неведомых знаниях об этом мире я как-то совсем упустил из вида, что хищников в этих самых знаниях тоже хватало, и напомнил об этом мне новый мир самым банальным образом, метров за 300 до намеченной цели, из кустов, похожих на папоротник, на нас кинулись волки. Волками их называл я, очень уж похожи были эти серо-зеленые бестии, под названием карбы, на своих земных сородичей, разве что хвосты куцые, да шерсть болотной зеленью отдает. Напали неожиданно, и с малого расстояния, десяток метров первый из стаи преодолел почти мгновенно. Я даже испугаться-то толком не успел, а вот Петр среагировал быстро. Крикнув «За меня, живо!», он сходу атаковал вырвавшегося вперед волка, принимая того на щит и нанося рубящий удар сверху своим мечом. А дальше события закрутились стремительно. Второй волк, нацелившийся сначала на меня, изменил траекторию движения и бросился на воина. Зато троица опоздавших бросилась в мою сторону, явно собираясь атаковать не в лоб, а чуть сбоку, отсекая нам путь к отступлению. Думать было некогда, разум действовал почти на автомате. Шаг вперед, уже показавшие свою эффективность заклинания стены, и когда парочка тварей расплющила морды о невидимую преграду, резкий выброс вперед сначала сосульки, а потом и проклятие жизни, уже не вызвавшие удивления и понимание, что подвергшийся моей атаке волк потерял половину здоровья. Шаг назад от спадающей стены и контрольный огненный шар в ту же цель. Каждое заклинание отдавалось резким выплеском энергии и столь же стремительным откатом. Но ощущалось это как нечто привычное, почти родное. Выдох-вдох. Огненный шар опалил морду волка и заставил того взвизгнуть, но не добил. Совсем немного, и, не дожидаясь полного прилива энергии, ее одна стрела льда, слабенькая, но ее хватило. Краем глаза увидел, как последний, пятый волк застрял в каком-то кусте из сплетающихся лиан, которого тут секунду назад не было, а теперь его еще и окутало каким-то зеленым облачком. Никак в бой вступила Лера, но отвлекаться на ее бой нет времени. Серый собрат моей жертвы уже очухался от удара об стенку и, бросившись ко мне в ноги, с рыком вцепился в икру чуть повыше голеностопа. Боль пронзила всю ногу так, что полыхнуло аж в глазах. Впервые с начала схватки пришел страх. Мелькнула мысль о смерти и тут же исчезла, вытесненная болью и закипающей яростью. «Сука!» Я сверху приложил волка посохом, но тот только сильнее впился в икру и мощно дернул всем телом. Инстинктивно рванувшись назад, я сделал ошибку. Тело-то пошло, а вот нога осталась. Уже заваливаясь на спину и пытаясь извернуться в полете так, чтобы упасть на руки, подумал, лишь бы эта тварь не вцепилась мне в горло. И, словно уловив мои мысли, волк бросил ногу и рванулся вперед. Перехватить оскаленную пасть удалось выставленной рукой. Закрыться-то я закрылся, но очередной приступ боли, уже в руке, заставил вскрикнуть. Однако, боль нам дарована природой не только для того, чтобы мучить нас. Скорее, наоборот, чтобы спасать от глупых поступков, нелепых экспериментов и от таких вот ситуаций, когда импульс боли заставляет мгновенно действовать почти на инстинктах. Руку я не убрал. Наоборот, мелькнула мысль, что пока рука в пасти у хищника, жизни моей ничто не угрожает, более того, у меня есть время действовать. Все это промелькнуло в голове мгновенно, и мысль, и импульс к действию. Рванув руку под себя, я, игнорируя боль, бросил тело слитным движением поверх твари. Подмял ее, отпустив посох, задействовал вторую руку, стремясь ухватить за горло. Промазал. Рука, напоровшись на переднюю лапу, ухватила ее. Но зверю изменившаяся диспозиция явно не понравилась. Рык его сменил тон, и, разжав пасть, он попытался вырваться из-под меня. Мелькнула мысль, ага, сейчас. Освободившаяся рука тут же нащупала загривок твари. Вцепившись одной рукой в загривок, а второй ухватив лапу, я буквально оседлал серую бестию. Тот задергался, но сил вырваться у него не хватало. Сражаясь за свою жизнь, я вцепился в него намертво. Наверное, попытайся меня кто-то сейчас от него оторвать, без вырванного с мясом клока шерсти тут бы не обошлось. Но осознав, что ситуация изменилась, я растерялся. Посох брошен, заклинания я всегда применял, выбрасывая их толчком из руки. Благо, состояние это продлилось мгновение. Не разжимая кулака, зажавшего шкуру на загривке, тем же толчком выплеснул энергию заклинания в затылок твари, направляя ее в голову. Ехарный бабай. Жизнь волка буквально обнулилась. Чем бы ни было заклинание ледяной стрелы, а ее нахождение в черепе этой твари явно было несопоставимо с жизнью. Надо будет запомнить, такой эффективности раньше не было. Хоть и ощутил, что без посоха и сам удар, и откат энергии был на порядок слабее, бросил быстрый взгляд на Леру. Та остервенело добивала волка своим коротким жезлом. Ну, или просто лупила по уже мертвой тушке, так как та даже не дергалась.